Дьявол прошел в вестибюль через боковую комнату и включил свет. Фред и я следовали за ФБРовцами. Саул распахнул перед ними парадную дверь. Орри, Фред и я присоединились к нему и проводили взглядами незваных гостей, спускавшихся с крыльца на тротуар. Совершенно очевидно, что где-то здесь торчал третий ФБРовец, но его нигде не было видно. Они повернули налево в сторону 9-й авеню, но мы решили не провожать их до машины. Перед тем, как закрыть дверь, мы осмотрели замок и увидели, что он не поврежден. Я накинул цепочку, а Фред заметил, что у них, по-видимому, самая лучшая в мире коллекция отмычек. Когда мы все вместе снова собрались в кабинете, Вульф стоял посреди комнаты, разглядывая карандаш-фонарик, оброненный красавчиком. Он швырнул его ко мне на стол и весело крикнул: «Разговаривать! Всем громко разговаривать!» Мы расхохотались. «Я предлагаю награду», — громко сказал я. «Портрет в раме Эдгара Гувера, тому, кто сумеет заполучить ФБР, ленту записи всего здесь происшедшего и пошлет ее Гуверу». «Бог мой!» — воскликнул Фред. «Если бы только они полезли в драку!» «Я хочу шампанского», — сказал Саул. «А я виски», — отозвался Орри. «И к тому же я голоден». Было без 8:20. Все, включая Вульфа, отправились на кухню, громко разговаривая и перебивая друг друга. Вульф принялся выгружать из холодильника съестное: икру, паштет из гусиной печенки, осетрину копченого фазана. Саул достал из морозильника лед для шампанского. Ори и я нашли в буфете бутылки. Фред спросил, может ли он воспользоваться телефоном, чтобы позвонить жене. Я разрешил и просил передать ей привет, но тут заговорил Вульф. «Скажите ей, что вы задержитесь здесь на всю ночь. Все вы эту ночь проведете здесь. Утром Арчи повезет наши трофеи в банк, а вам придется сопровождать его. Возможно, что они ничего не предпримут, а возможно, что и попытаются. Фред, ничего не рассказывайте вашей жене и вообще никому. Дело еще не закончено, оно только хорошо начато. Если вы хотите чего-нибудь горячего, ребята, я могу в 20 минут приготовить оленину по-йоркширски, если только Арчи сварит яйца». Все хором отказались. Это меня устраивало. Терпеть не могу варить яйца для оленины по-йоркширски. Час спустя вечер был в разгаре. Мы занялись игрой в пинокль, а Вульф, усевшись в кресло, углубился в книгу ФБР, которую никто не знает. Либо он тайно злорадствовал, либо что-то придумывал, точно не знаю. В 10:00 я извинился и временно покинул картежный стол. Вульф решил позвонить Хьюиту, так как гурманы, по-видимому, закончили свою трапезу. Я пошел к телефону, от имени Вульфа поблагодарил Хьюита и сообщил, что все прошло отлично. Хьюит сказал, что он и его гости нашли наших заместителей весьма занимательными. Джерзис читал отрывки из Шекспира, а Кирби изображал президента Джонсона, Барри Голдуотера и Альфреда Ланта, американский драматический актер. Вульф просил передать им привет, затем я вернулся к Пиноклю, а Вульф к своей книге. Но еще одно обстоятельство прервало наш мирный вечер. Вскоре после 11:00 зазвонил телефон. И так как Вульф ненавидит отвечать на звонки, пришлось мне еще раз прошагать в кабинет. «Дом мистера Нира Вульфа. У телефона Арчи Гудвин». «Это говорит Ричард Брэк». Голос был тягучий и глухой. «Я хочу поговорить с Вульфом». Мы ожидали этого звонка, и поэтому у меня были соответствующие инструкции. «Боюсь, что вам это не удастся. Он занят». «Я хочу увидеться с ним, Гудвин». «Отличная мысль. Он так и думал, что вы захотите встретиться с ним, Брэк. Скажем, завтра в 11:00 у него дома». «Я хочу видеть его сегодня, сейчас же». Сожалею, но это невозможно.